17 июля 1741 года святой Петр Беринга наконец-то достиг американского берега, и все увидели величественные снеговые вершины. Это была одна из самых высоких гор Аляски и вообще американского континента — 5489 метров, названная русскими «Горой Святого Ильи». Беринга поздравляли наперебой, но 60-летний капитан-командор выглядел подавленным и печальным. Сказались годы жестоких лишений, голода, борьбы с местным начальством, которое, невзирая на полномочия Беринга, откровенно самодурствовало и чинило ему массу препятствий. Беринг без сомнения огорчился бы еще больше, если бы знал, что оказался вторым. Полтора дня назад к американским берегам уже подходил Чириков. Но этого Беринг так и не узнал никогда. Подойти к берегу корабль не смог, ветер был неподходящий. Удалось лишь отправить лодку за пресной водой. Командовал ею старший штурман Сафрон Федорович Хитрово, и с ним отправился молодой европейский ученый Георг Стеллер, прославившийся впоследствии описанием плавания и той самой морской коровы, что получило его имя. Стеллер жаловался потом: на подготовку экспедиции ушло 10 лет, а на исследование американского берега ему не дали и 10 часов. Пресной воды не хватало, на борту началась цинга. Беринг, сам заболевший, дал приказ возвращаться на Камчатку. По пути он успел открыть несколько островов и пообщаться с местными алеутами. Наконец показались высокие заснеженные горы. Моряки приняли эту землю за долгожданную Камчатку. Обрадовались было, но тут высокая волна, подхватив святого Петра, перебросила его через камни в бухту и разбила на берегу. Выяснилось, что никакая это не Камчатка, а необитаемый остров, ныне остров Беринга. На нем потерпевшим кораблекрушение и пришлось зимовать. Через несколько дней после крушения неподалеку от острова проходил возвращавшийся на Камчатку Чириков, но на море вновь стоял густой туман, и со святого Павла острова не заметили. С ноября 1741 года до августа 1742 года моряки сидели на острове. Цинга, голод, нервотрепка. Из 77 человек уцелело 46. Витус Беринг умер еще в декабре. Он лежал в землянке, приказав засыпать себя песком, чтобы было теплее. Он еще дышал, когда голодные песцы стали грызть кожу его ботфорт. Нет никаких оснований порицать Беринга, развенчивать его, выискивать компромат, хотя таковой не особенно и тяжелый имеется. Капитан-командор Витус Ионассен Беринг, в общем, был служакой добросовестным, исполнительным, старательным. Другое дело, что он оказался фантастически, патологически невезучим. Знаменитый летчик-испытатель Марк Галай в свое время писал: «Хорошему летчику, кроме мастерства и опыта, еще необходимо как раз везение, которое Галай полагал прямо-таки физической категорией». И приводил не один пример, когда хорошие летчики терпели аварии и гибли по той простой причине, что были невезучими. Так произошло и с Берингом. Много лет прослужив в российском военном флоте, он не заслужил ни особенных наград, ни повышений. Участие в злополучном прусском походе тоже не прибавило ни того, ни другого. Первую камчатскую экспедицию Беринг по невезению своему фактически провалил. Во второй оказался в хвосте Чирикова и погиб в конце концов с половиной команды. Невезение за ним тянулось всю сознательную жизнь, как белый шлейф за реактивным самолетом, и не покидала даже после смерти. Чуть ли не 200 лет во всех книгах, посвященных Берингу, красовался, да и поныне попадается в иных изданиях, портрет толстого, носатого, длинноволосого человека, который вовсе не Витус Беринг. Это его дядя, шведский ученый и поэт. Облик настоящего Беринга, буквально в самые последние годы, восстановленный по черепу, не имеет с этой персоной ничего общего. Вообще-то человек был неплохой, что отмечают многие его современники и подчиненные. со своими моряками обращался гораздо гуманнее, чем было принято в тот суровый век. Новооткрытые земли называл по имени своих судов, либо именем своего рядового матроса Шумангина, первым скончавшегося от цинги. Уже в следующем столетии знаменитый мореплаватель Головнин отмечал: «Другой человек, более тщеславный или подобострастный, закрепил бы на карте либо свое имя, либо фамилии своего начальства и высоких покровителей, что было в большом ходу». Короче говоря, неплохой мужик был Витус Беринг, но патологически невезуч. Лично я, как красноярец, должен еще непременно упомянуть, к сведению жителей нашего города, что к спасению остатков экипажа Беринга оказался причастен и наш земляк, красноярский казак Савва Стародубцев. Когда из обломков Святого Петра стали строить небольшой кораблик, чтобы уплыть, наконец, на нем с негостеприимного острова, руководил этим именно Стародубцев, набравшийся опыта, когда был рабочим при постройке кораблей экспедиции в Охотске. Именно за это, по представлению Свена Вакселя, Стародубцеву 2 года позднее дали звание сына Боярского. Но вернемся к Алексею Чирикову, опередившему своего командира в открытии Аляски. Когда туман разлучил корабли, Чириков направился на восток. И в ночь с 14 на 15 июля увидел землю. 3 дня святой Павел шел вдоль нее на северо-запад, подыскивая подходящее место для якорной стоянки. Отыскали. Сам корабль пристать к берегу не мог из-за неподходящего фарватера. Чириков отправил на берег боцман мата Абрама Дементьева с 10 матросами. Они взяли компас, сигнальные ракеты, подарки для туземцев, небольшую медную пушку и отплыли. Шлюпка Дементьева пропала бесследно. Выстрелов из пушки на корабле не слышали, сигнальные ракеты не взлетали, разве что на берегу ночью вроде бы горел костер. Дементьев со своими людьми как сквозь землю провалился. Через несколько дней Чириков послал на поиски 2-ю шлюпку. Боцман Сидор Савельев с 3 моряками направился к берегу. Они тоже пропали бесследно. Больше лодок на корабле не было. Вскоре из залива, где пропали шлюпки Дементьева и Савельева, вышли 2 лодки с индейцами. Не подплывая близко, они несколько раз прокричали загадочное «Агай, агай!». Потом уплыли обратно. По поводу этих слов в литературе до сих пор царит форменная неразбериха. Существуют 2 основные версии. По первой, «агай» означает нечто вроде «мир вам», по другой «иди сюда». Как бы там ни было, индейцы больше не показывались, а люди Чирикова пропали без вести. Их судьба до сих пор остается загадкой. Можно предположить, что 2 лодки попали в водоворот, образуемый в том заливе приливно-отливными течениями, и погибли, как позже, в 1786 году, именно в тех местах погибли 2 шлюпки экспедиции французского капитана Лаперуза. Однако есть и подозрение, что русских моряков перебили те самые местные индейцы, тлинкиты-калоши, ангельской кротостью не отличавшиеся, как раз наоборот. Сам Чириков так и полагал. Уже в 1922 году американский историк Аляски Эндрюс написал: «У племени Ситка имеется глухое предание о людях, выброшенных на берег много лет назад. Говорят, что их вождь Аннахуц, предок вождя того же имени, ставшего преданным сторонником белых в городе Ситхи в 1878 году, играл ведущую роль в этой трагедии. Аннахуц оделся в медвежью шкуру и вышел на берег. Он с такой точностью изображал переваливающуюся походку зверя, что русские, увлекшись охотой, углубились в лес, где туземные воины перебили их всех до единого». Можно верить и этому, если вспомнить, как упорно и ожесточенно тлинкиты воевали потом с русскими на протяжении 10 лет, о чем позже будет рассказано подробно. Нравы аляскинских индейцев были крутые и незамысловатые. Сохранились воспоминания американского путешественника, побывавшего на Аляске в 20-х годах 20-го столетия и нос к носу столкнувшегося с краснокожим аборигеном. увидев пришельца, вольный сын Аляски, недолго думая, с молодецким воплем запустил в него копьем. Американец увернулся и заорал матом. Мол, что ж ты трах-тарарах хулиганишь? Индеец немного смутился и больше не пытался прикончить странника. Но поначалу-то старался добросовестно. Американец мог и не увернуться. Это уж ему так повезло. Если в 20 веке тлинкиты сохранили столь хамские привычки обращения с попадавшимися на пути белыми, то в середине 18 столетия наверняка обстояло еще хуже. Есть и третья гипотеза, самая экзотическая и завлекательная, но к ней мы вернемся позже, когда настанет время. Чириков вернулся в ореоле первооткрывателя Америки, и против него тоже я ничего не имею. Человек был незаурядный, не зря его в юные годы, сразу после окончания им морской академии, сделали в той академии преподавателем. Вот только лично мне кажется, что Гвоздев и Федоров заслуживают большей известности и славы, чем им отведено. К ним и при их жизни относились довольно пренебрежительно. Да и в наши дни ученые-мужи, вроде академика Болховитинова, крупнейшего нашего специалиста по истории Русской Америки, упоминают о двух скромных мореплавателях столь скупо, в таких выражениях, что явственно представляется пренебрежительная ухмылка на лице пишущего. Мол, провинциалы, сиволапые, самодеятельность простонародная, не годятся, как ни прикидывай, на роль исторических персонажей. Конечно, Беринг с Чириковым смотрятся гораздо презентабельнее. Господа в чинах и эполетах, с высочайшим повелением в кармане, участники масштабного государственного предприятия. Где уж с ними тягаться двум скромным мореплавателям, отправившимся на крохотном суденышке по поручению захолустного пехотного капитана и забытого богом гарнизона. Тенденция, однако, присутствующая не только в нашем богоспасаемом Отечестве, но и во всех без исключения передовых европейских державах. Там тоже сплошь и рядом пренебрежительно относились к простонародью. Всевозможным охотникам, рыбакам, промышленникам и золотоискателям, порой первыми делавшим открытия, за которые потом, повторив их, благородные господа в эполетах и чинах получали всю славу, в том числе и имя на карте. Вот и получается, что Гавайские острова первое время носили имя лорда Сандвича, субъекта, ни малейшего следа в истории не оставившего, разве что прославился тем, что изобрел названный его именем бутерброд, что, в общем, на историческое свершение не тянет. Но был в то время военно-морским министром, вот его и увековечили. Так что имеет смысл еще раз помянуть добрым словом Михаила Спиридоновича Гвоздева и Ивана Федорова, по отчеству неизвестного вовсе. Именно они и первыми из русских людей увидели Аляску и нанесли ее берега на карту. Честь им и слава! А вот теперь начинается рассказ об освоении Аляски силами не государства, а сплошь предприимчивых подданных Российской империи, действовавших на собственный страх и риск, и, что греха таить, ради собственной выгоды. Господа сибирское купечество, едва прослышав о результатах плавания Чирикова, привезшего, кстати, некоторое количество пушнины, взялись за дело. Уже на следующий год, в августе 1743-го, гарнизонный сержант Охотского порта Емеля Басов и московский купец Серебренников построили шитик, небольшое парусно-гребное судно, доски обшивки которого скреплялись, шились китовым усом, или ремнями, или даже гибкими прутьями, отсюда и название. Прихватив двух участников плавания Чирикова, Петра Верхотурова и Луку Насеткина, на кораблике, названном «Святой Петр», вся компания отплыла к острову Беринга, где и зазимовала. Через год они благополучно вернулись на Большую Землю, привезя 4000 песцовых шкурок и 1200 морских бобров-каланов. Одна шкурка калана, к сведению читателя, на Камчатке стоила 30 рублей. Но в Кяхте, на китайской границе, тамошние купцы за нее отваливали уже до 80 рублей. Я не знаю в точности, где именно лихие промысловики продали свою добычу, которую не у туземцев отобрали, а собственными трудами обрели. Но московский купец наверняка был не так прост, чтобы распродавать ценные меха прямо на Камчатке. В общем, люди заработали, ох, как неплохо. Дурной пример заразителен, а добрый тем более. В море рванули наперегонки. На следующий год уже несколько камчатских купцов, сбросившись, построили шитик «Святой Евдоким». Наняли капитана Неводчикова и послали его за удачей. В этот раз удачи выпало значительно меньше. Неводчиков сцепился с местными алеутами, жертвы были с обеих сторон. Возвращаясь, потерпел кораблекрушение, погибли 32 человека. Потерял часть добытой пушнины. Но эти досадные мелочи уже не могли остановить могучего движения на восток.